Эстония. Таллин, 26 февраля. Суббота. В Таллин прибыл опытный переговорщик, подполковник ФСБ Мансимов. Изъяснявшийся на безупречном русском языке, этот человек имел типично кавказскую внешность. Темные волосы, пышные черные усы, нос с горбинкой и веселые озорные глаза. Мансимов специализировался на северокавказских операциях. Психологически появление кавказца на переговорах от России было оправдано, ибо сразу производило нужный эффект. Ровно в 12 часов Мансимов с российской газетой в руках появился в холле отеля. Он сел в кресло, положил свернутую газету рядом с собой на столик и принялся терпеливо ждать. По договоренности с Машковым было решено не привлекать местные службы безопасности. Среди их сотрудников мог оказаться провокатор или болтун, способный загубить всю операцию. Поэтому в Таллин вместе с Мансимовым приехали еще двое сотрудников ФСБ, которые были обязаны не выдавать себя ни при каких обстоятельствах, обеспечивая безопасность подполковника кавказца. Эти двое прилетели под видом семейной пары, и теперь тоже находились в холле, наблюдая за всеми входящими. В 10 минут первого к Мансимову подошел какой-то мужчина. Он был чуть выше среднего роста, с рыжеватой, коротко подстриженной бородкой, небольшими усами и светлыми глазами. На голове кепка с названием какого-то бейсбольного клуба, на плечах яркая оранжевая куртка. «Здравствуйте», произнес мужчина с типичным эстонским акцентом. «Вы приехали из Москвы?» «Да», — показал на газету Мансимов. «Я жду вас уже 10 минут». «Извините», — незнакомец внимательно смотрел на своего собеседника. «Я думал, что приедет другой человек». Один из сотрудников ФСБ подал знак Мансимову, что в холле находится посторонний. Кроме этого типа в отель вошел еще один мужчина, который сел в дальнем углу, внимательно наблюдая за происходящим разговором. «Вы принесли деньги?» – спросил эстонец. «Только часть», – ответил Мансимов. «Вы должны нас понять. Мы хотим быть уверены, что с журналистом ничего не случится». «Вы нарушили наши условия», – заметил эстонец. «До свидания». Он поднялся, собираясь уйти. «Подождите», – остановил его Мансимов. «Легче всего закончить разговор. Вы не думаете, что люди, которые нас сюда послали, будут недовольны? И ваши люди, и мои?» «Что вы предлагаете?» Чуть заколебался эстонец. «Нам нужно договориться. Мне поручили узнать, как себя чувствует похищенный журналист, и убедиться, что он жив. Только в этом случае я должен выдать вам 10% от всей суммы. А позже все остальное. Поймите, у меня есть свое начальство, я не могу так просто распоряжаться этими деньгами. Вы должны были принести 5 миллионов, зло напомнил эстонец. Правильно, но у вас нет никаких гарантий. А если наш журналист уже давно погиб? Или умер от сердечной недостаточности? Как я могу это проверить? Или вы предлагаете себя вместо заложника? Эстонец нахмурился. Он не был готов к таким вопросам. «И ваша программа», – не отступал Мансимов. «Вы должны передать мне вашу программу. Я думаю, будет правильно, если мы сначала выполним ваше требование, чтобы вы убедились в нашем позитивном отклике, а затем состоится передача всей суммы в обмен на заложника. Согласны?» «Я вас не понимаю», – обреченно проговорил эстонец, затравленно озираясь по сторонам. «Где ваша программа, которую мы должны передать по нашему каналу?» упрямо настаивал Мансимов. Эстонец наконец вспомнил про эту программу. Он полез в карман и достал конверт. Бросил его на столик, чтобы не передавать из рук в руки. Эстонец почему-то опасался прикасаться к Мансимову. «Мы ее обязательно рассмотрим», – кивнул подполковник. «Давайте договоримся так. Я передам вам деньги сегодня через 2 часа в этом отеле. Как раз успею их привезти. Только вы никуда не уходите. А насчет остальных денег мы договоримся, когда получим гарантию, что журналист жив. Вы меня понимаете?» «Понимаю». Эстонец был согласен на все, лишь бы избавиться от гипнотического взгляда и голоса этого человека. Мы ждем вашего звонка в понедельник, ровно в полдень. И хотели бы услышать голос самого Абрамова», — пояснил Мансимов. «Я передам», — пообещал вконец растерявшийся эстонец. «Тогда до встречи через 2 часа». Мансимов встал и вышел из холла. А наблюдавший за эстонцем незнакомец остался сидеть в отеле. Очевидно, в его задачу входило наблюдение за своим человеком. Мансимов получил деньги, переданные с дипломатической почты в российское посольство. Это была большая победа Машкова и всей комиссии. Они настояли, чтобы первые 500 тысяч были отправлены в Таллин для успешных последующих переговоров. Эстонец затравленно озирался после ухода Мансимова и, наконец, не выдержав, вскочил с места, подбежал к наблюдавшему за ним мужчине. «Они согласны выплатить только часть», — шепотом доложил он, умоляюще глядя на него. «Вернись на свое место, кретин», — довольно громко буркнул тот. Сомнений не оставалось. Эти люди связаны друг с другом. Через 2 часа Мансимов привез деньги. Все это время эстонец просидел за столиком, корчась и бросая отчаянные взгляды на наблюдающего за ним мужчину. Едва получив деньги, он забрал портфель и чуть ли не бегом выскочил из отеля. Его наблюдатель быстро вышел следом, и почти сразу отель покинула семейная пара сотрудников ФСБ. Уже вечером того же дня Мансимов вернулся в Москву, а сотрудники ФСБ установили фамилии и адреса обоих эстонцев, приезжавших в Виру на переговоры. Ленар Кясперт и Арни Рауцеп теперь были под их наблюдением. На следующий день в Таллин для подкрепления должны были прибыть еще 2 пары сотрудников ФСБ. Деньги остались в квартире Рауцепа. В субботу их невозможно было положить в банк. Правда, наблюдатели не смогли установить, с кем беседовали эти двое. Но стало ясно, что именно они проведут следующий тур переговоров. Оставалось дождаться понедельника.